Глава шестая, Ирина. У меня все внутри застыло, особенно когда Давид произнес последнюю фразу. Есть возможность отказаться. 5 секунд, время пошло. Друг за другом отдавалось в висках вместе с пульсом. Бабах, бабах, бабах. Как будто сердце в голове засело, мешая трезво думать. Било по нервам, заставляя меня чувствовать себя полным ничтожеством. Если сейчас включу заднюю. Еще и жаркие губы прокладывали дорожку от виска до шеи. И как тут собраться с умными-то мыслями? Когда глаза сами по себе закрываются, голова откидывается назад, давая мужчине возможность продолжать губами обжигать кожу, а тело оживает после длительной спячки. Дрожит, желая продолжения. «Соблазни и бортани!» Тут же всплывают в голове слова Марка, ублюдка, который дергает меня за ниточки, считая своей собственностью. Из-за проклятого долга, будь он не ладен, но у меня тогда действительно не было выбора. И выхода тоже. Когда жизнь близкого человека рушилась на глазах... Подожди. Я уперлась руками в плечи мужчины. Он, как ни странно, замер, остановился, но головы не поднял. Я так не могу. 5 секунд истекли. Прохрипел Давид, обжигая дыханием кожу на шее. Шлюхой меня считает. Это обидно. Хотя, что я хотела-то от него услышать? 3 дня сиськами трясла у него перед носом, задницей виляла, как самая настоящая, легкодоступная девица. А теперь строю из себя приличную девочку. На самом деле так оно и есть, если бы не долг перед Марком, а также боязнь, что этот урод воплотит в жизни все свои угрозы. «Не хочешь отрабатывать, пущу по кругу». Мои ребята давно слюни пускают, глядя на тебя. Это было страшно. Заступиться-то некому, как бы я ни хорохорилась. И я поверила, что он может. И сделает, если я не буду выполнять все его капризы. И до сегодняшнего дня у меня все получалось с блеском. Марк не наглел, а я постепенно долг ему возвращала. Пришлось, правда, квартиру продать и переехать в коммуналку, где от бабки комната осталась. Жить можно, поскорее бы нужную сумму насобирать. «Давид, я не шлюха», — все-таки выдала, желая окончательно разобраться в этой непростой ситуации. «С чего ты взяла, что я так решил?» Мужчина наконец-то медленно поднял голову, впиваясь в меня пристальным взглядом. «Не жениться же ты на мне собрался», — горько усмехнулась, в глубине души желая Марку провалиться сквозь землю. Так стыдно никогда не было, но и пасовать перед трудностями я не привыкла. Уж лучше заранее знать свой вердикт, как бы больно сейчас не звучали слова Давида. «А ты прикольная». Мой спутник продолжал меня внимательно рассматривать. Вроде как изучал, непонятно только, что найти и там хотел. Но самое обидное, что он мне нравился. С самого первого взгляда, когда обедать в ресторан пришел, а я столик его обслуживала. «Ты тоже, честно призналась, не зная, как выйти из этой неловкой ситуации». «Если не справлюсь с заданием, Марк меня на куски разорвет. У них с Давидом завтра гонка. Только вот подставить мужчину, который сейчас пристально смотрел мне в глаза, а после провел пальцами по моей щеке, рука не поднималась. Еще и сердце громко кричало. «Забей на Марка, доверься Давиду!» Черт его знает, какая молния меня в тот момент ударила по башке. Я потянулась вперед. Сама обняла мужчину и поцеловала, впиваясь губами в его губы. Как же хотелось мне хотя бы раз почувствовать себя счастливой, просто забыть на время о проблемах и просто довериться, живой себя почувствовать и желанной, а не просто собачкой на побегушках, которую за поводок дергают. Это завтра я буду краснеть перед Марком и оправдываться, а сейчас пофиг, предохранители в голове перегорели. «Капец, ты ненормальная», — смеялся Давид в перерывах между поцелуями. Расстегивал пуговицы на моей блузке, а после пытался змейку сбоку на сарафане потянуть вниз. «Да твою ж мать!» Оторвался и резко повернул меня к себе боком, чтобы раздеть окончательно, точнее, замок расстегнуть. Я дрожала, обхватывая себя руками, и ждала. Его ждала, чтобы, наконец, забыться в объятиях сильного мужчины, который, как мне тогда казалось, не обманет, и больно точно не сделает. Понятно, что одной ночью наше знакомство и закончится. Я в любом случае на работу в ресторан не выйду и никогда не увижу больше Давида, особенно если он узнает о моем предательстве.